Восхождение примарха, 4. Глава 1. В себя я пришел мгновенно, ровно так же, как и отключился. В этот раз не было длительного периода возвращения сознания. Я открыл глаза и рванул с места. Правда, сдвинуться у меня не получилось ни на миллиметр. «Осторожней, Никита Александрович!» Услышал я справа от себя и оглянулся на голос. «Мы не хотим вам зла, а ограничили ваши движения и магию, чтобы вы сгоряча не поранились. Архас, где мы?» Спросил я ментального учителя. «Что происходит?» В этот же самый момент я с невиданной для себя скоростью анализировал обстановку. Вокруг меня стоял стол. Нет, не так, я сидел на стуле в центре круглого стола. Тот кругом вился вокруг меня. Свет был направлен так, что я не мог видеть тех, кто сидел за столом. Только смутные силуэты. «Пока ничего не могу сказать», — ответил Архас задумчивым голосом. «Кроме того очевидного факта, что мы куда-то переместились. Я сейчас выскочу и всех победю». Вмешался в наш разговор новый и очень-очень юный голос. «Я тебя сейчас спасу, защитю от всех. Дай только команду, и я стану большой-большой и защитю тебя. Только этого мне не хватало», — подумал я. Впрочем, не использовать возможности фамильяра тоже было бы глупо. «Небольшим, а маленьким, штопор», — проговорил я, одновременно оглядываясь и рассматривая внутреннюю дугу стола, которая была разделена на 5 одинаковых по протяженности секторов, очень маленьким. «Но почему?» – запротестовал мой фамильяр. «Я могу быть большим, я их всех победю, испугаю до усрачки». «Штопор!» – я мысленно прикрикнул, чего раньше мне делать не приходилось. Все-таки Архас по сравнению с этим чудом был верхом адекватности. «Делай, как я велю, становишься маленьким и идешь на разведку, понял, на разведку, понял», словно эхо повторил за мной питомец упавшим голосом. «А что я должен разведать? Где мы находимся? Кто эти люди? Как выглядит комната, где я нахожусь?» Я решил, что слишком много задач даю молодому штопору, и он половину просто забудет. Для начала хватит. В тот же самый момент я пытался вызвать хотя бы небольшой смерч, но ничего у меня не выходило. Как и говорил прячущийся в тени обладатель голоса с явным акцентом, магия у меня не работала. Видимо, использовались блокираторы, как и в тюрьме для магов. Следующим и довольно неприятным открытием для меня стала полная блокировка эфирной магии. Нет, помня наказы Белла и Магнуса, я не собирался пользоваться ею прямо сейчас, но попробовал потянуть эфир, чтобы переработать его и не смог. «Кто вы такие?» – спросил я. «Что вам от меня нужно? И зачем вы похитили меня?» Стандартный набор вопросов для очутившегося неизвестно где человека, не так ли? Я почувствовал, как у меня что-то скользнуло по левой руке, а затем по штанине, едва заметно, легко, словно перышком провели, и лишь обостренное тактильное восприятие позволило мне ощутить эти движения. Означали они, что штопор отделился от меня и начал действовать. «Я держу с ним связь», — сказал мне Архас и вдруг хихикнул. «Со стороны ты выглядишь, как викинг». «Что, больше всего я сейчас не ожидал от своего наставника насмешек. Ты о чем?» Вместо ответа он передал мне в сознание картинку. Угол был очень непривычным, так как смотрели с самого пола, но даже оттуда было видно, что у меня на голове красовалось самое натуральное ведро с двумя рогами, торчащими из области лба. «Очень смешно», — укоризненно заметил я Архасу. «Я тут вообще-то не в гостях, нам пришлось вас на время переместить сюда, чтобы поговорить», — ответил мне все тот же довольно приятный голос с акцентом. «Дело в том, что любые прилюдные контакты с вами исключены. Это еще почему?» Решил уточнить я, пользуясь тем, что мои похитители идут на контакт. Мне отчетливо было видно три силуэта, сидящих за столом людей. Говорил пока только один. Вопрос: есть ли еще люди в помещении? И вообще, где я? Магия Айрахов ведром на твоей голове не блокирована, если что, решил уточнить Архас. Ты можешь пользоваться ею в полном объеме, но пока активной угрозы твоей жизни я не наблюдаю. Если что, в зале действительно три человека, плюс личная охрана за дверью. О, уже кое-что, решил я. Против троих-то я смогу выстоять, не так ли? Не забывай, ответил на мои мысли ментальный наставник, они блокировали тебе владение эфиром, так что это не совсем обычные противники. Да уж, действительно, а еще обычные противники вряд ли смогли бы меня незамеченным украсть из суперохраняемой комнаты в самом крутом банке, не так ли? Потому что вы были весьма неосмотрительны, Никита Александрович, и привлекли к себе массу совершенно ненужного внимания различных сил, ответил мне человек. Судя по голосу, Этот голос принадлежал силуэту, видневшемуся справа от меня. Остальные пока предпочитали хранить молчание. Это, по большей части, и вынудило нас пойти на крайние меры, продолжал тем временем вещать голос с мягким и, кажется, даже знакомым акцентом. Дело в том, что нам очень не хотелось бы, чтобы вас казнили придворные абсолюты или же радикальные эфирники. А можно объяснить все понятными словами и по порядку, поинтересовался я. И если насчет придворных абсолютов, все предельно ясно, то что еще за тотальные эфирники? Если вы готовы слушать и пообещаете нам, что не будете пытаться убежать, то я вам сейчас все подробно расскажу, поставил мне условие голос. Я подумал и решил согласиться. Угрозы я не ощущал никакой. Более того, если бы эти люди собирались причинить мне какой-либо вред, они уже обязательно это сделали бы, пока я был без сознания. Итак, что мы имеем? Какая-то влиятельная организация решила меня похитить, чтобы пообщаться. Причем, по их словам, это вынужденная мера, так как иначе со мной связаться не получилось бы. Архас, ты им веришь? Спросил я. Или есть сомнения? Верю я только нам, ответил мне наставник заговорщицким тоном. Но вроде бы не врут. Кстати, наш юный друг нашел воздуховод, так что скоро будет информация и о месте нашего пребывания. Отлично, ответил я Архасу. А мы пока выясним остальные цели. Готов, ответил я, повернувшись немного направо. Но, честно говоря, мне куда комфортнее было бы говорить, не будучи ограниченным хотя бы в движениях. Мы понимаем ваше недовольство, но, к сожалению, совершенно не можем рисковать, ответили мне. Потерпите, пожалуйста, это ненадолго. Ладно, раз просит, потерплю. На самом деле меня просто распирало от любопытства, кто же на меня вышел. Правда, начали они очень издалека, с натуральной порки. Никита Александрович, проговорил другой голос, ниже и глуше. Вам известно законодательство Российской империи по части магов эфира? Насколько я знаю, ответил я, повернувшись на этот раз налево, откуда исходил новый голос, маги эфира в нашей стране вне закона. Единственное, что может такого мага ждать, казнь. Вот видите, вы даже в курсе. А зачем же тогда устраиваете такие выбросы, что только ленивый не увидит? Вы, что, думаете, вам это спустит с рук? Поинтересовался голос в той раздражающей менторской манере, в которой взрослые обычно разговаривают с нашкодившими детьми. А у меня тут же возникло чувство дежавю, о чем я и не преминул сказать. Знаете, меня уже отчитывали за это дело. Причем, маги-абсолюты при дворе его императорского величества. Только они, в отличие от вас, лиц своих не прятали. Говорили мне прямо в глаза, что думают. Никита Александрович, примирительным тоном проговорил первый голос. Вы поймите, мы же не против вас. Только хотим, чтобы вы осознавали всю серьезность ситуации. Дело в том, что, если бы нашелся хоть один эфирник, заявивший бы, что вы пользовались этой магией, мы бы с вами сейчас не разговаривали. Если бы такой нашелся, его тоже казнили бы. Я пожал плечами, чувствуя, как постепенно начинает затекать связанное тело. Именно это вас и спасло, резюмировал второй голос, принадлежавший силуэту слева. Если вам действительно интересно, почему я это сделал, проговорил я, устав от бессмысленной, на мой взгляд, пикировки словами, отвечу. Дело в том, что на тот момент у меня просто не было другого выхода. Речь шла и о моей жизни, и о жизни моего друга, а также многочисленной группы людей, включая и императора. Случись подобное сейчас, я сделал бы тот же самый выбор, даже зная, что меня будут потом за это судить. Да, император, конечно, не очень достойно поступил, раздался третий голос, принадлежавший, судя по всему, женщине. Но, главное, вы живы, и мы надеемся, что больше таких ситуаций не повторится. А мы хотели бы наладить с вами сотрудничество. Сотрудничество, я приподнял бровь. Вот это неожиданный поворот. Что ж, если речь зашла о сотрудничестве, то, возможно, все разрешится даже лучше, чем кажется. Да, ответил первый голос. Мы бы хотели предложить вам сотрудничество. Как вы могли догадаться, мы представляем организацию магов, владеющих эфиром. В отличие от радикальных эфирников, мы не хотим мстить за былое. Нам не нужна кровь, не нужны жертвы. Мы уже много лет хотим добиться всего лишь одного – прекращения гонений на нас. Грубо говоря, нам нужно лишь изменение в законе, который на данный момент гласит, что нас нужно истреблять, как диких животных. Как вы понимаете, Нас такое положение дел не устраивает. Я задумался. И действительно, Молокова устроит, когда его истребляют просто за то, что когда-то его предки сделали что-то очень-очень плохое. Мы давно следим за вами, подал голос второй силуэт, который находился слева, и очень высоко ценим то, насколько тонко вы подбираетесь к власти. Вы, единственный человек за многие десятилетия, кто так близко смог подойти к императорскому трону. Я бы не сказал, что слишком уж близко к нему, ответил я на это. Тем более, что трон никогда и не был моей целью. Это все понятно, проговорил первый голос. Но рано или поздно вы станете консорт императором и тогда сможете протолкнуть такие законы, которые прекратят преследование магов лишь по признаку их магии. Мы понимаем, что некоторое время будем вынуждены жить с несколько урезанными правами, и нас это устраивает. Возможно, придется зачистить радикальных эфирников, но, если это даст возможность нам существовать без преследований на законодательном уровне, тогда мы пойдем и на это. Что за радикальные эфирники? Спросил я, разглядывая 5 секторов, на которые был разделен стол. И в этот момент во мне шелохнулось смутное воспоминание, но его перебил Архас. «Новости от штопора», — сказал он. «Никуда мы особо не перемещались. Мы все в том же банке, только этажом ниже. А вот это было отлично. У меня тут же улеглись все оставшиеся сомнения, и я принялся больше вдумываться в происходящее. Вряд ли эти эфирники арендовали зал или комнату с депозитарной ячейкой. Скорее всего, этот банк принадлежал им. Если бы у меня было 500 лет и желание как-нибудь подобраться к власти, я бы тоже открыл подобную организацию. Только наивные думают, что миром правят монархи. На самом деле миром правят деньги и только деньги. Неудивительно, что эфирники 5 веков работали на репутацию собственного банка, предоставляя суды правящим домам мира и храня секреты влиятельных аристократов. Оставался лишь один вопрос. Каким образом они переместили меня сюда из той комнаты, куда я вошел под надзором охраны? Впрочем, всему свое время, и об этом узнаем. Это радикалы, ответила женщина, которая сидела прямо перед Никитой. У них в голове только одно. Месть, кровавые перевороты, передел власти любой ценой. Их вообще не интересует ничего, кроме восстановления собственной тирании. Тотальные эфирники, потому что им нужно все и без остатка. Нам нужен мир, желательно, весь, сказал я на это. Именно так, согласился со мной первый голос, обладатель которого сидел справа. А вы-то чем от них отличаетесь? Задал я вопрос в лоб, желая понять всю разницу подходов, так как иногда она бывает только на словах. Мы не убиваем, проговорил тот, что был слева от меня, и я буквально видел, как он в этот момент пожал плечами. Более того, вмешалась женщина. Если бы у нас был доступ к научной сфере наравне со всеми остальными, мы вполне могли бы поделиться неоткрытыми еще вами лекарствами и медицинскими аппаратами, технологиями на основе эфира и еще много-много чем полезным. Не поверишь, но у нас есть прекрасная технология починки пережженных магических каналов. Почему ж не поверю? Проговорил я, вспоминая, как латал Катерину. Очень даже. А в остальном понятно, вы за все хорошее, против всего плохого. В вашем исполнении звучит даже обидно, отозвался голос слева от меня. Можно хотя бы свет включить так, чтобы я всех видел? Попросил я. Лично мне обидно, что я разговариваю с силуэтами вместо людей. А тем временем я, ваш, я такой же эфирник, как и вы. Мне послышалось, что кто-то вздохнул, но свет после этого зажегся почти сразу. Впрочем, полного нарушения инкогнито удалось избежать. Трое, разговаривавших со мной людей, сидели в бело-золотых масках, какие обычно используются на венецианском карнавале. Венеция, Италия. Я понял, откуда мне был знаком их акцент. С небольшими вариациями именно с таким говорила моя бабушка Белла. Архас, как там наш штопор поживает? Спросил я своего ментального наставника. Он не заблудился часом? Нет, ответил тот. Хотел пробраться обратно к нам, но в этот момент включили свет. Неудобно вышло, согласился я. Но пусть поищет где-нибудь гербы и надписи. Мне нужно знать, к каким родам принадлежат разговаривающие со мной. Хорошо, сказал Архас. Сейчас все сделаем. Так-то лучше, сказал я. Что ж, продолжим. Я, став консорт-императором, должен буду протолкнуть законы, которые введут эфирников в правовое поле. Тут, в целом, все понятно. А вы мне что предложите? Я так понимаю, любая сделка предполагает выгоду всех сторон, ее заключающих. Вообще-то вам это тоже выгодно как эфирнику, фыркнул человек слева. «Не спорю», — согласился я, — «но сам-то я смогу прожить и без изменения законодательства, как вы считаете». «Конечно, сможете», — сказала женщина, сидевшая прямо передо мной, — «только недолго. Радикалы объявили на вас охоту. Они чертовски злы на вас за смерть Разумовского и, как следствие, неудачу с внедрением своих кастрированных телепортов. Поэтому ваша смерть – это вопрос времени. Причем, зная этих ребят, вполне себе близкого. Вот даже как», – проговорил я, склонив голову и задумавшись. В их словах несомненно была истина. «Я могу сколь угодно долго бегать от этих самых эфирников-радикалов, но что это за жизнь такая, и что вы предлагаете?» Я осмотрел всех троих. «Штопор передает, что на креслах этих людей есть гербы и подписи», — проговорил Архас. «Ипсилонти, Мурузи, Суцца. Это те, что присутствуют. И два пустующих кресла, Маврокардата и Сандоната. Вот даже как, я оказался под впечатлением. Вся наша пятерка родов эфирников в сборе. Вот так номер. Мы предлагаем вам защиту от радикалов», — проговорила женщина, судя по всему, из рода Мурузи. «Нам важно, чтобы вы дожили до того момента, как станете консорт-императором, и изменили бы законодательство в сторону смягчения к нам. Соглашусь на сделку, но только при условии, что вы также защитите Варвару и Валентину из последнего поколения Рюриковичей», — выпалил я, даже не думая, откуда вдруг это ко мне пришло. «Идет», — сказал человек справа. «И еще гарантируете безопасность императора», — добавил я. «Нет», — сказал тот, что слева. «Это уже слишком». «Чересчур», — согласилась с ним женщина по центру. «Император не стоит нашей защиты». «Ладно», — вздохнул я, понимая, что даже спокойствие за принцессу и Валю уже дорогого стоит, и я не буду метаться туда-сюда, думая, как они там в Крыму. «Защитите тогда принцесс». «Считайте, что уже сделано», — ответила мне женщина. «А так как Белла нам тоже не чужой человек, наша протекция распространится и на нее. А почему вы ее к себе не взяли?» — спохватился я. «Слишком разбавленная кровь», — буркнул тот, что сидел слева от меня. «Она в эфирной магии такой же слабосилок, как ты, в воздушной. Не было смысла ее задействовать. Да она и так себя неплохо чувствует». Но по какой-то скрытой обиде в голосе этого человека я понял, что дело не только в этом, а разбираться сейчас во всех хитросплетениях их внутренней кухни не хотелось. Нужно было выяснить более глобальные вопросы. Тем временем сзади послышался механический звук. Я оглянулся через плечо и увидел, как одна из секций стола отъезжает назад. В свете ламп стол оказался приятного кремового цвета с четким делением на 5 секторов. 5 семей, 5 секторов. «Сейчас тебе нанесут специальный опознавательный знак», — проговорила мне женщина. «Это будет метка и для наших, и для радикальных эфирников». Мужчина в венецианской маске встал, взял со стола приспособление, похожие на небольшой шприц с дополнительной камерой, и направился ко мне. «У меня есть несколько вопросов», — сказал я, наблюдая за ним. «Могу я их задать?» «Конечно», — женщина развела руками, показывая, что это не проблема. «Как вы на меня вышли?» — спросил я. Мужчина, сидевший слева, явственно хрюкнул от смеха. Женщина, судя по всему, улыбалась. «Ничего проще и представить было нельзя. Ты обнаруживал умение владеть эфиром настолько часто, что мы переживали лишь о том, что опоздаем, и радикалы дотянутся до тебя раньше. Так оно, кстати, и вышло, но ты каким-то чудом отбился». Женщина ничего не придумывала, я слышал это по ее голосу. «Впервые тебя засекли на вечеринке в честь поступления в академию. Там ты ставил линзы и зеркала направо и налево. Про Царицына я вообще промолчу. Продолжать, наверное, не стоит», — сказал я. «Тем более, наверняка, вы следили за мной с самого рождения», — предположил я и увидел, что женщина, сидящая передо мной, кивнула. «Конечно», — ответила она, — «у тебя был гипотетический потенциал, поэтому мы присматривали за тобой, но не слишком внимательно, так как он не должен был оказаться столь высоким». Я оглянулся и снизу вверх посмотрел на мужчину, подошедшего ко мне со странным прибором. Тот освободил мне руки, подождал, пока я разотру запястья, а затем взял мою правую ладонь. Повернув руку запястьем вверх, он принялся наносить что-то невидимое на мою кожу. «Это эфирная татуировка. Когда вернешься, сможешь рассмотреть». Я решил не терять время попусту. Мне нужно было узнать еще уйму информации, а по быстрым и четким движениям мужчины я понимал, что времени у меня не так много. Судя по внутренним часам, прошло минут 40 с момента моего входа в комнату с депозитарной ячейкой. Телепорт – это ваша технология? Уж не знаю, почему из всех вопросов, что крутились у меня в голове, я решил задать именно этот, но мне хотелось знать. И еще я чувствовал, что это как-то связано с теми эфирными потоками, что я видел в свое время над Москвой. Это весьма усеченная версия. Женщина подняла ладонь, словно отсекала любые подозрения в свой адрес. Конечно, среди нас есть их шпионы, как и наши разведчики в их среде, но полностью технологию они выкрасть не смогли, вот и довольствуются кривой версией, которая работает кое-как. Магию из людей тоже они забирают. У меня появилось чувство эйфории. Так бывает, когда головоломка из тысячи разных частей вдруг собирается в одну единую и стройную структуру. Да, фыркнул мужчина слева от меня, потому что они так и не научились пользоваться ресурсами правильно. Вот и вынуждены заниматься самым натуральным вампиризмом с помощью магических паразитов. А можно это как-то прекратить? Поинтересовался я. Перед моим внутренним взором соединились две картины. Пепельное московское небо, расчерченное магическими струями, и бледное лицо Катерины, у которой остановилось сердце. «Мы соблюдаем нейтралитет», — сказала женщина, покачав головой в маске. «Если сейчас начать войну, то совершенно неизвестно, кто из нас одержит победу. Поэтому никакой конфронтации. Единственное, что мы можем сделать, это снять паразита с того, на кого ты укажешь. Спасибо, правое запястье у меня ужасно чесалось, и я посмотрел на него, когда мужчина в маске закончил свои манипуляции, но ничего не увидел. Я сам уже снял, а во», сказала женщина, уважительно кивнув. «Действительно, силен. А сейчас тебе пора. Связь будем держать по специальному каналу. Мне вручили несколько конвертов, а сверху положили коробку, точную копию той, что лежала в депозитарной ячейке. Это твой билет назад», сказал мужчина, передавший мне все это. «Когда окажешься на месте, запроси еще времени для изучения бумаг. Среди них ты найдешь много интересного». «Благодарю», ответил я, понимая, что на данный момент меня заботит совсем не содержание всех этих конвертов. «Архас, где штопор?» — поинтересовался я. Меня действительно не радовала мысль, что я сейчас перенесусь, а юный фамильяр, большую часть своей жизни проведший в канализации, останется здесь. Ему нужно срочно бежать обратно ко мне. «Все в порядке», — откликнулся на это мой ментальный наставник. «Он уже под твоим стулом, взбирается вверх. Не переживай. Ты скучал по мне?» — услышал я знакомый голос штопора и ощутил жжение в левом предплечье. «Я всех для тебя победю». «Хорошо, хорошо», — сказал я. «Только не сейчас, и через сколько я в себя приду?» — спросил я у женщины, едва начав открывать коробку. «На этот раз ты не потеряешь сознание», — сказала она. «В тот раз мы включили внутрь специальное заклятие, чтобы обеспечить и нашу, и твою безопасность». «Понял», — сказал я. «До встречи, господа Мурузи, Суцца и Псиланти. Надеюсь, в следующий раз вы не будете скрывать свои лица, как красные девицы». После чего открыл коробку и тут же переместился в камеру с депозитарной ячейкой. Я надеялся, что их лица вытянулись от удивления. Жаль, этого не было видно под масками. Глава 2. Первым делом я взял прибор с динамиком и микрофоном. До принудительного открытия комнаты осталось 14 минут, прогнусавил тот механическим голосом. Что ж, я почти вовремя. Нажав кнопку, как мне показывали на инструктаже, я сказал: «Прошу продлить использование личного кабинета на полчаса», затем подумал и добавил: «Дед, со мной все в порядке. Так я в любом случае снижу градус накала». Теперь предстояло изучить документы, которые мне были выданы в довесок, и почти сразу я наткнулся на конверт, подписанный аккуратным почерком: «Моему любимому сыну Никите по достижению 18-летия». Я даже застыл, чувствуя, как колотится мое сердце. Так это правда? Это было не просто чтобы заманить меня, и тут же я подумал, но уже отстраненно, что тело до сих пор очень трепетно отзывается на любые мысли о матери. Я вскрыл конверт и вытащил несколько скрепленных между собой листов. «Сынок», — значилось на верхнем, — «если ты читаешь это письмо, значит, меня уже нет рядом с тобой. Но знай, что я всегда любила тебя и буду любить вечно, если только эта самая вечность существует. Прежде всего я хочу попросить у тебя прощения, ведь я очень сильно виновата перед тобой. Когда ты родился, почти сразу стало понятно, что у тебя есть потенциал мага эфира. И я очень переживала, что ты где-то случайно воспользуешься этой своей особенностью. Сам же понимаешь, дети очень непосредственны, они не понимают, что за некоторые вещи они могут поплатиться жизнью только потому, что не такие, как остальные. Тогда я стала искать способ, как уберечь тебя от этого. К сожалению, я не придумала ничего лучше, чем обратиться за помощью к восстановленному клану эфирников. Они обещали мне помощь с твоей инициацией. Конечно, надо было дождаться твоих 18, чтобы никаких накладок не произошло, но я не смогла. Именно по этой причине я не пошла и к маме. Белла сказала бы мне то же самое: дождись его 18 лет и тогда инициируй. Но я так боялась за тебя. Просто ужасно. Мне казалось, что тебя обязательно вычислят по случайным выбросам эфира и убьют. Я просыпалась ночами от того, что мне снилось, как к нам в дом врываются маги и убивают тебя. Понимаю, это был мой психоз, и ты тут ни при чем, но ты должен понимать, что мною двигало. И вот в клане эфирников Маттиас Уццца предложил мне попробовать экспериментальную технологию инициации. Белла меня убила бы, если бы узнала, это точно. Я и сама сейчас сделала бы то же самое, но тогда мне казалось, что это единственный выход. Суть заключалась в том, что тебя инициировали в полуторагодовалом возрасте, но до поры до времени эфирную магию закрывали внутри тебя. То есть, ты не смог бы ею воспользоваться случайно, и тем самым выдать себя. Но что-то пошло не так, вероятно, Маттиани рассчитал силу твоих эфирных каналов, то ли еще что-то случилось, но в результате. Мне тяжело об этом говорить, но я думаю, что сейчас ты уже сжился с мыслью, что практически не можешь использовать магию, любую. И это полностью моя вина. В ходе инициации что-то произошло и покорежило твой источник, пробив в нескольких местах. Хорошо еще, что удалось избежать эфирного заражения. Если бы ты знал, как я волнуюсь за тебя, даже не знаю, как ты будешь жить. Я решил отложить это письмо. Основной посыл мне был ясен. Следом я достал заключение о смерти мамы, из которого выходило, что умерла-то она, рожая Карину, вот только организм ее был ослаблен хроническим стрессом, как было указано в бумаге. Я прикрыл глаза. Она настолько переживала от того, что послужила причиной моего магического уродства, что просто не смогла жить с этой мыслью. Сама себя извела. А вот следом шли еще более интересные документы. Патент на бесперебойное обеспечение работоспособности ветрогенерирующей установки. И дополнение. Зарегистрировано Никиту Александровича Державина. Я вскрыл конверт. Сверху лежала записка, написанная все тем же аккуратным почерком. «Сынок, в качестве извинений за свою оплошность хочу тебе подарить патент на изобретение, сделанное в клане эфирников. Оно не очень востребованное в самом клане, но тебе, живущему в роду воздушников, скорее всего, пригодится. Получив эти документы после своего совершеннолетия, ты сможешь в полной мере распорядиться данным подарком». Внутри находилась техническая документация и множество юридически заверенных бумаг. Со всем этим нужно было разбираться не здесь. «Архас, скажи, что я должен чувствовать, понимая, что из-за меня умер человек?» – спросил я. «Просто я сам не могу определиться. Во-первых, не из-за тебя», – ответил мой наставник. «А, во-вторых, это был ее выбор, не твой. К тому же она попыталась полностью загладить вину перед сыном, а это многого стоит. Я понял, что этот вопрос остался в моем мозгу открытым. И еще, что я давным-давно не встречался со столь сильными эмоциями. Собрав все бумаги в одну стопку, я распорядился открыть мне дверь. «Ну что там?» – спросил ожидавший меня в небольшом зале дед и тут же спохватился. «Нет, если совсем личное, то...» «Ничего, все нормально», – ответил я. «Это действительно от мамы. Наследство». Вернувшись домой, я сразу обложился папками и конвертами, полученными мной в депозитарной ячейке. Больше всего информации относилось к патенту, зарегистрированному на мое имя. Беглый анализ дал понять, что внедрение этой технологии в наше предприятие с ветряками позволит в дальнейшем избежать случайных и даже намеренных отключений. Ветер просто не прекратится, как бы кто этого не хотел. Для того, чтобы освободить место для бумаг, я подвинул книги, лежавшие на моем столе. Верхней оказалась книга, написанная прадедом моего однокурсника. Я читал ее вчера на ночь, и у меня закралась мысль, что Федор может знать про фамильеров куда больше, чем написано в книге. Полагаю, что он просто не афишировал свои способности. А еще мой взгляд упал на запястье правой руки. Я совсем забыл рассмотреть, что там за эфирную татуировку сделал мне мужчина из рода Ипсиланти. Вот только фокус был в том, что увидеть ее можно было только через эфирную линзу. И тут я понял, что совсем забыл обсудить, можно ли теперь мне пользоваться эфиром или нет. Но, с другой стороны, они же сказали, что берут меня под защиту. Пожав плечами, я посмотрел на сделанный мне знак через эфир. На первый взгляд, ничего необычного. Пирамида, вписанная в круг с усеченным отражением внизу. И, если сама пирамида была очерчена лишь контурно, то вот отражение было сплошь темным. Я еще раз перебрал бумаги и наткнулся на конверт инструкции по эксплуатации этой самой эфирной татуировки. Как оказалось, это была не только метка, по которой меня могли узнать свои. Татуировка также работала, как канал связи. Проделав указанные в инструкции манипуляции, я мог вызвать голографический экран, на котором вбивался текст сообщения. Удобно, черт побери, и защищено от любых перехватов информации любыми неэфирниками на 100%. Вот только моя основная проблема в том, что угрожают мне как раз таки эфирники. Я написал на экране какую-то глупость, затем стер, не отправив, и погасил экран. С этим разобрались. Теперь стоило обратить внимание на фамильера. «Архас, штопор», — позвал я, — «давайте держать совет, я всегда, я готов», — услышал я бравые возгласы юного фамильера, за которым угадывалось веселое ворчание Архаса. «Я тут», — сказал мой ментальный учитель, когда штопор затих, — «молодым везде у нас дорога. Я хотел бы понять, почему во время моего разговора с эфирниками со штопором общался ты, Архас? Почему я не слышал его сам?» Лишь сформулировав вопрос, я понял, что смутило меня в банке. Если простые пауки, которых я послал на разведку, могли мне передавать изображение, то штопора я не видел и не слышал с тех самых пор, как он выскочил из моей руки. Зато он прекрасно общался с Архасом. Я просто говорил, что вижу, и показывал, а Архас меня слышал, сбивчиво ответил штопор. «Я что-то не так сделал, все нормально», — ответил я. «Рабочие моменты, у вас еще не налажена связь», — задумчиво проговорил Архас, судя по всему, анализируя в этот момент какие-то данные. «Я так понимаю, что это можно сделать довольно простым образом, только вот не знаю, как именно. Что до обычных пауков, там вы находитесь на единой нити паутины, поэтому ты можешь видеть то же, что и они. С нашим юным другом ситуация немного другая. Он сам магическое существо, поэтому вам необходимо соткать взаимосвязь. А как это сделать, вы оба не знаете», — уточнил я. «Правильно я понимаю, я не знаю», — грустным голосом произнес штопор. «Я хочу все сделать, как надо, очень сильно хочу. Я буду делать, как скажешь». «Это понятно», — проговорил я и вздохнул. «Не переживай, разберемся. Думаю, что вполне сможет помочь твой друг», — задумчиво проговорил Архас. «Если уж его прадед написал целую книгу по фамильерам, то, полагаю, эти знания продолжают жить и накапливаться в их семье». «Так», — подумал я, — «Федор же упоминал, что у него есть питомцы, но не уточнял их природу. А что если...» «Привет, дорогой», — раздался радостный голос Кропоткина. «Рад тебя слышать. Неужто по своей любимой кобылке соскучился?» Я вспомнил наш давний разговор и усмехнулся. «Нет, до этого еще не дошло», — ответил я. «Хотя когда-нибудь обязательно созрею. Тогда, возможно, ты снова хочешь меня пригласить на какую-нибудь смертельно увлекательную вечеринку?» Тут он уже откровенно засмеялся. «Зато я точно знаю, что конец мне придет в твоей компании, и во все остальные дни могу быть спокоен». «Вот так расслабишься», — ответил я ему притворно-менторским тоном, «и настигнет тебя Мара не со мной, а с какой-нибудь приятной дамой». «Это я вообще не против», — в тон мне ответил Федор. «Сгинуть в бою или от усердия с дамой всяко лучше, чем медленно высыхать год за годом от какой-нибудь болячки». Я тут же вспомнил Катерину и то, как буквально высыхали ее пальцы. «Хорошо, что сейчас уже все нормализовалось. Когда мы виделись в последний раз, она мне похвасталась совершенно здоровыми пальчиками с юной и нежной кожей. А я, пожалуй, еще поживу», — ответил я, улыбаясь от того, что снова разговариваю с другом. «Ты сейчас сильно занят?» «Нет», — ответил тот, — «занят, но не сильно. Я в родительском манеже с лошадьми. Приезжай, познакомлю с шикарной кобылкой. Приеду, но знакомить меня пока ни с кем не стоит», — ответил я на это, собираясь все-таки озвучить цель своего визита. «Конечно, конечно, принцесса не потерпит конкуренции», — ляпнул он, и мы оба захлебнулись хохотом. «Но-но», — сказал я, когда смог дышать, — «принцессу не трогаем». «Хорошо», — согласился Кропоткин, — «оставим эту привилегию исключительно тебе». «Ладно, ты же приехать хотел, жду тебя в манеже». А что хоть за повод? Да я тут книгу твоего прадеда про фамильеров частично изучил, и у меня появились некоторые вопросы, проговорил я, отодвигая в сторону бумаги и беря в руку увесистый том Петра Кропоткина. Ао, уважительно произнес Федор, тогда жду тебя с еще большим нетерпением. Эта тема очень интересная. Манеж Кропоткиных был зимним и хорошо отапливаемым, но снаружи был стилизован под классический, свойственный передвижным циркам. Красные и желтые цвета хорошо выделялись на фоне общей серости и зимнего уныния. Внутри пахло сеном, животными и чем-то химическим, видимо, предназначенным для уборки. Но в целом атмосфера мне очень понравилась. Увидев меня, Кропоткин поднялся, подошел ко мне и пожал руку, а затем и приобнял. «Рад видеть тебя, дружище», — сказал он настолько искренне, что мне даже стало слегка неудобно. «Скажи мне, пожалуйста, ты решил пару дедовых заводов продать или свою почку? Не совсем тебя понял», — честно признался я. «Зачем?» А затем Федор пригласил меня присесть в удобное кресло, на столике перед которым стояли различные напитки и закуски. «Что фамильяр стоит нынче, как чугунный мост, в отличие, кстати, от питомца. А я ни за что не поверю, что тебя ко мне привело праздное любопытство. Так что, колись, кто у тебя, а в чем разница между фамильяром и питомцем?» Спросил я, намеренно уходя пока от прямого ответа на вопрос. «Я вот книгу почитал, достав, я показал другу библиотечный экземпляр. И тут, кажется, только про фамильяров речь идет». «Ну да», кивнул Кропоткин. «Все дело в том, что дед у меня увлекался исключительно фамильярами. Их на тот момент, знаешь, сколько в империи было?» «Сколько?» Поддался я на словесный крючок. «Не больше 100 штук во всей империи и Европе вместе взятых, представляешь? Это магические существа, имеющие свой собственный разум. Их есть несколько родов, и все они, так сказать, наперечет. Обычно, когда кто-то из них хочет пойти в услужение, устраивает нечто вроде аукциона. Суммы там фигурируют такие, что даже у нас с тобой волосы на голове зашевелятся. Но даже деньги не играют особой роли, так как фамильяр может не согласиться пойти к человеку, если тот ему не понравится, либо расторгнуть сделку через какое-то время. Там такие договоры подписываются, что даже Никифору не снилось со всей его любовью к бюрократии. А во, впечатлился я, если уж палочника можно этим удивить, то соглашусь, что дело серьезное. Еще бы, усмехнулся Кропоткин, наливая себе из чайника дымящуюся жидкость. «Будешь?» – спросил он меня. «А что это?» Я потянул носом пар, исходивший от его чашки, и уловил божественное благоухание. «Шиповник с разными травками», — ответил князь, пододвигая к себе мою чашку и наливая ароматную жидкость в нее. «Бабушка увлекается всякими сборами. Отличная штука. Мозги прочищает отлично». Он поставил чайник на место и посмотрел куда-то в бок. «Другое дело питомцы. Это обычные животные, которые когда-то попали под магическое воздействие. Причем, неважно, случайное это было воздействие или нет, питомцы неразумны в нашем понимании этого слова, но выражают те или иные эмоции и могут донести до хозяина, чего они хотят». Он на некоторое время замолк, а мне показалось, что он мысленно с кем-то общается. «Интересно, я также выгляжу, когда веду мысленные диалоги с Архасом и Штопором?» «Нет», — ответил мне ментальный наставник, «у нас скорость обмена информацией значительно быстрее». И тут откуда-то из глубин манежа примчались две белые и пушистые кошки и забрались на руки Федору. «Вот это мои питомцы», — сказал он, «сами по себе колдовать они не умеют, но я могу с их помощью некоторые магические штуки делать, например, увеличивать их или направить на поиски нужных мне запахов, и так далее». Спектр применения питомцев очень широк и зависит от их происхождения и воспитания. А я почему-то даже не знал, что это совершенно разные существа. Я развел руками, а затем взял чашечку и отпил горячего напитка, у которого вкус оказался еще более божественным, чем запах. Думал, все магические звери, фамильяры, видишь ли, в чем штука, проговорил на это Федор и выпустил из рук кошек, которые довольно побежали по своим делам. «Не ты один так думаешь. Дело в том, что в последнее время в массовой культуре специально стирают границу между одними и другими. Вот все эти черные коты у ведьмы или совы. Это же по факту обычные питомцы, а их нет-нет, да и назовут фамильярами. И бывает еще и высмеивают, что, мол, тупенькие. А зачем это делать?» – спросил я, пытаясь вникнуть в новую для меня тему. «Для того, чтобы опустить престиж фамильяров и, наоборот, поднять значимость питомцев. и более дешевое выдать за более дорогое. Я хмыкнул на это заключение. Никогда бы не подумал, что и сюда человеческое тщеславие пустило корни. А можешь тогда подробнее рассказать про фамильеров? Попросил я и поднес к губам чашку чая, после чего с удивлением обнаружил, что она пуста. А во, Кропоткин заговорщицки улыбнулся. Все-таки не досчитается наш министр транспорта нескольких заводов. Или за счет тестя банкет будет, а это все грязные инсинуации, сказал я, размышляя в этот момент, показать Федору штопора или нет. Может же быть такое, что фамильяр сам прибивается к кому-нибудь без всякой оплаты. Бывает, кивнул Кропоткин и посмотрел на меня взглядом, в котором смешались неверие и пародия на благоговейный ужас, но настолько редко, что случаи это уникальные и досконально описанные в специальной литературе. Это известные, разумеется. Если ты меня еще и этим поразишь, то я даже не знаю, как к тебе относиться, уникум. Я просто прислушиваюсь к тому, что говорит Вселенная, и всегда с благодарностью принимаю, если она мне что-то дает, выдал я на это неизвестно откуда пришедшие ко мне слова. «Хах, надо записать», — ответил на это Федор. «Решил меня перещеголять?» — пробурчал Архас. «Это моя прерогатива говорить длинные и бессмысленные фразы. Я не смог сдержать улыбки. И все-таки, я вернул разговор в изначальное русло. Какие именно функции у фамильеров? Как с ними можно взаимодействовать? На каком уровне? Это все индивидуальное?» Кропоткин стал серьезен. «Есть боевые фамильеры, способные разгромить небольшие армии. Есть чуть ли не психосимбианты, помогающие магу нестандартно мыслить или придумывать дополнительные заклинания. Был случай, например, когда фамильяр помог одной ведьмочке создать коклюшечное кружево, с которого затем пошло целое направление, названное брюссельским. О, я знаю, кто это был», — вдруг дал о себе знать штопор. «Это мой родственник, да, далекий, конечно, но все-таки. Кстати, раз уж ты тут», — обратился я к нему, — «ты не против, чтобы я тебя представил своему другу?» «Нет, нет, конечно, я очень даже за, а он хороший». Иногда фразы штопора вызывали у меня оторопь. Я прям так и видел зеленого подростка, прыгающего посреди огромной лужи. «Хороший», — ответил я, — «а еще веселый». Федор в этот момент пристально за мной следил. Возможно, ждал, что я сейчас откуда-нибудь достану таки своего фамильера. «Так, а что по поводу каких-нибудь техник для проработки лучшей связи с фамильером?» — решил уточнить я. «Индивидуально, судя по всему, Кропоткин решил у меня добиться, чтобы я ему показал свое новое приобретение. Давай же, покажи, кого приютил». Я закатал левый рукав, обнажив татуировку, изображающую тарантула. «Интересно», — проговорил друг, протянув руку, чтобы потрогать. «Штопор», — сказал я, — «давай, вылезай, только аккуратненько, чтобы не напугать моего друга». «Совсем маленьким, что ли?» — с надеждой в голосе проговорил фамильяр. «Можно хоть чуть-чуть подрасти?» «Не сразу», — ответил я. И не успел Федор коснуться изображения паука, как тот превратился в настоящего и сполз с моей руки на стол. «Вот это да», — улыбнулся Кропоткин. «Такая кроха. Штопор, покажи ему, какой ты большой», — сказал я, плохо представляя, о чем прошу. «Что, прям на всю величину расти можно?» — с воодушевлением спросил фамильяр. «До неба». «Ну, не до неба», — вовремя спохватился я. «Крышу-то манежа не пробей». «Эх», — вздохнул штопор, — «значит, не на всю величину». С этими словами он спрыгнул со стола и помчался к манежу, а потом стал расти, да так быстро, что все-таки не успел затормозить и сломал одну из балок перекрытия. «Хрясь», — грустно сказала балка. «Ничего себе», — подпрыгнул Кропоткин и уставился на огромное существо, заполнившее собой почти все пространство внутри арены. «Ты где его взял, Державин?» — говорил он это с таким восхищением, что я даже не понимал, чего теперь ждать. «Счета за ремонт, вызова службы отлова особо опасных животных или вечного почитания?» «Да так», — ответил я, не особо разделяя его энтузиазм. «Из канализации ко мне сам пришел». «Ну да, ну да», — пробубнил себе под нос Федор. «Окошки мои в подворотне ко мне привязались». «Ладно, не хочешь — не говори». «Да я серьезно», — заверил я друга. «Хочешь — сам у него спроси. К сожалению, его слышать можешь только ты», — ответил на это Кропоткин. «Кстати, он хорошо говорит?» «Да», — кивнул я и тут же улыбнулся, вспомнив некоторые фразочки своего нового подручного. «Но как мальчишка лет 11-12. «О, это отличный возраст», — кивнул друг. «Вы еще сможете сойтись так, как две взрослых особи не смогут никогда. Отлично. А что это у него за конструкция из проводов и каких-то трубок? Штопор, ты слышишь моего друга? Решил уточнить я. А то он тебя, нет, оказывается. И да, можешь уменьшаться до разумных размеров. Да, слышу, ответил фамильяр и стал потихоньку опускаться из-под потолка. Правда, значительно медленнее, чем рос. Это у меня на тот случай, если вдруг дама. Я же должен быть всегда во всеоружии, а то вдруг не понравлюсь. Чем дальше он говорил, тем более замирающим голосом произносил слова. Я передал их Кропоткину, уже начав подозревать какую-то очередную подставу. Да, едва сдерживая смешок, проговорил друг. Но сексуально озабоченного фамильяра я еще никогда не видел. Хлебнешь ты с этим пареньком, ох, хлебнешь. Кстати, а как его зовут? И только осознав слова про озабоченность, я мысленно хлопнул себя по лбу, а затем сразу же подумал, что даже зная я об этом обстоятельстве, своего решения не изменил бы. Штопор, ответил я. А реальное имя? Уставился на меня Кропоткин. Он же не может быть сам по себе. Оно настолько непроизносимое, ответил я, что я даже не стал заморачиваться, чтобы его запомнить. Сейчас, Штопор, повтори, пожалуйста, свое настоящее имя, попросил я фамильяра. Ему пришлось повторить его несколько раз прежде, чем я его смог озвучить Федору. Штуринг Нарзафонева Пироксипур 16, проговорил я, чувствуя, как начинает болеть язык. И ты его назвал просто Штопор? На этот раз мой друг совсем не прикидывался, он на самом деле был обескуражен. Ну да, ответил я, не совсем понимая, в чем дело. А что такое? Это один из самых элитных родов фамильяров, тихо проговорил он. Если приводить аналогию, то попробуй прилюдно назови нашего императора Ярик Бухарик или Ярик Комарик, и твои шансы дожить до вечера будут стремиться к нулю. Вот даже как, теперь пришел мой черед удивляться. Но Штопор вроде бы ничего не имеет против такого имени, поэтому я еще жив. Тем временем фамильяр вернулся ко мне и забрался на руку. Одно могу сказать тебе точно, наклоняясь ко мне, сказал Кропоткин. Сегодня тебе снова удалось меня поразить. Причем, не единожды. Я обязательно подниму записи прадеда и помогу тебе всем, чем смогу. А я что буду должен, решил я уточнить заранее, но произнес это максимально иронично, чтобы не обидеть друга. Цветочек аленький, произнес тот, затем хохотнул и добавил. А, говоря серьезно, если в твоей канализации залежи фамильяров, то я совсем не отказался бы от одного. Штопор, там, где ты жил, больше таких не было, решил уточнить я. Нет, только я. Других таких я вообще не видел давным-давно, сказал он, и не знаю, как к ним прийти. К сожалению, я развел руками, говорит, что он единственный. Может, это и к лучшему, загадочно проговорил Кропоткин. Мы еще сидели какое-то время, болтали и пили самый вкусный во всей Москве чай, но к теме фамильяров больше не возвращались. Глава 3. Где-то глубоко под горами. Стивен не любил, когда его отрывали от работы с данными. Тем более в такое время, когда до окончания вычислений оставалось совсем немного. Тем более для того, чтобы он поучаствовал в очередном совещании. Но так как он имел один из пяти решающих голосов, приходилось мириться и каждый раз идти на очередное собрание, где снова переливали из пустого в порожнее. Стивену выделили собственный кабинет, когда он приехал работать сюда, в лабораторию. После нескольких провалов подряд стало совершенно ясно, что необходимо не просто курировать процесс, но постоянно находиться в нем. Редких встреч с представителем научного крыла было совершенно недостаточно. Впрочем, все это должно было продлиться весьма недолго. Артефакт уже был готов, эфирные отъемники энергии под видом телепортов уже внедряются. Еще чуть-чуть, и вся эта система, где главными почему-то стали маги-стихийники, рухнет. Да, конечно, этот мир ждут потрясения и революции, но это как повышенная температура для больного. Организм борется с заразой, а в данном случае зараза – те, кто в буквальном смысле запретил эфирников, а вместе с ними и прогресс. 500 лет понадобилось для того, чтобы восстановиться, создать тайную организацию, как следует подготовить все аспекты грядущей операции и спланировать ближайшее будущее до мельчайших подробностей. Досадной неудачей на этом фоне выглядела ситуация с Российской империей. Страна, которая должна была предоставить основной плацдарм для возвращения магов эфира, ни с того ни с сего вдруг оказалась недоступна. И все это благодаря лишь горстке магов. Один из них, Никита Державин, подозревался во владении эфиром. И при том, что он происходил от бастардов рода Сандоната, это вполне могло быть. Однако никто не смел вставать на пути возврата магов эфира к власти над этим миром. Поэтому Державин был приговорен к уничтожению. И вот выясняется, что совещание будет проводиться как раз по его персоне. «Лаура», — спросил Стивен по эфирной связи, — «а нельзя как-нибудь манкировать очередным бессмысленным собранием?» «К сожалению, нет», — ответила девушка. «Кроме запроса от пассивных эфирников есть еще несколько вопросов, требующих обсуждения». Стивен вздохнул, надел пиджак и вышел из кабинета в коридор. Ему нравилась обстановка в этой лаборатории, спрятанная от любопытных глаз, и от любых спутников, и даже от магического зондирования. Даже прямое попадание самой мощной магядерной бомбой не смогло бы пробить защиту комплекса подземных бункеров. И при этом обстановка внутри была очень технологичной и современной. В коридорах на стенах, отделанных панелями под дерево, висели имитации окон с различными красивыми пейзажами. Свет в каждой отдельной секции можно было настроить по собственному желанию. Воздух, наполняющий комплекс, был свежим и пах горными цветами. Тут же имелись огромные искусственные пещеры, имитирующие целые кварталы города с жилыми комплексами, торговыми центрами и прочим. Если непосвященный человек попал бы сюда, возможно, даже не догадался бы, что находится глубоко под горами. Когда Стивен вошел в конференц-зал, совещание уже началось. На голограмме дополненной реальности, передаваемой в пещеру с помощью передовых эфирных технологий, сидели трое пассивных эфирников. Стивен не знал их по именам, только принадлежности к семьям. Это были Ипсилонти, Суцца и Мурузи. При виде его все встали, в том числе и те, чьи изображения передавались сюда через тысячи километров. «Рады приветствовать вас, господин директор», — сказала ему Лаура, эффектная блондинка со смешанными европейскими корнями. «Именно так, директор». Стивен считал, что не может императором зваться человек, который управляет этими самыми императорами, как марионетками. А вот, директор, вполне даже, можно было даже еще банальнее, управляющие императорами. Но это было длинно и звучало глупо. «Я вас слушаю», — сказал Стивен, обращаясь к пассивным эфирникам. «Нет, понятно, что сами себя они звали иначе, но это сугубо их дело, а в лаборатории под горами иначе как трусами их вообще не называли». «Здравствуйте», — слово взял мужчина из рода Ипсилонти. «Мы рады приветствовать коллег и партнеров по антивоенной сделке». «Вот гнида», — подумал Стивен, — «сразу намекает на то, что у нас с ними пакт о ненападении. Значит, опять будут что-то клянчить. Ну ничего, дождетесь вы у меня. Те, кто не примет в нашей борьбе деятельного участия, будут преданы забвению или смерти». «Переходите к сути, пожалуйста», — сказал директор, всем своим видом выражая полную занятость. «Мы бы хотели, чтобы вы отменили приказ на уничтожение Никиты Державина», — сказал Ипсилонти. «На каких это основаниях?» — взорвался Пивер, заместитель Стивена, который спланировал все предыдущие операции. Те самые, что с блеском провалились. Стивен не очень ценил Пивера из-за низкого интеллекта, но терпел из-за невероятной преданности. На основании того, что он теперь находится под покровительством пяти семей и признан одним из потомков рода Сандоната, и Ипсилонти говорил ровно, но было видно, что он немного волнуется, беседуя со Стивеном, поэтому предпочел отвечать сейчас встрявшему Пиверу. «Насколько я знаю», — холодно заметил Стивен, внимательно рассматривая ногти на правой руке, «он из побочной ветви бастардов и не имеет каких-либо преференций среди патриархов эфира. Видели бы вы его потенциал и эфирное сердце», — заметила на это дама из рода Суцца, — «изменили бы свое мнение. Я такого мага-эфирника не встречала ни в одном чистокровном представителе изначальных родов. За прошедшие 500 лет наша кровь сильно размылась, так что всех можно считать слабаками и бастардами. А этот сияет, словно сам Антонио Сандоната. Так что оставьте, пожалуйста, мальчишку в покое. Он теперь попадает под действие пакта, заключенного между нами». Пивер после ее слов покраснел и надулся. Стивену показалось, что еще чуть-чуть и его заместитель просто взорвется. «Ох уж мне эти европейские ценности», — подумал он, оглядывая представителя Суцца. «Поставили главой рода женщину. Где такое вообще видано? Хорошо, хоть она с головой дружит, и с ней возможно вести дела. Пивер, будь любезен, «Отмени все мероприятия по Державину», – распорядился Стивен, глядя на своего заместителя. В его взгляде читалось неприкрытое сочувствие, поэтому Пивер, пробурчав что-то невнятное, полез отменять свои распоряжения по поводу Никиты Александровича. «А вам я скажу так», – Стивен перевел свой взгляд на Суцца, и тот моментально заледенел. «Пакт мы, конечно же, нарушать не будем, но на будущее я очень прошу обсуждать подобные решения с нами». Вот как, Суцца вполне натурально удивилась, даже брови взлетели. «Я думала, что не стоит вас дергать из-за представителя побочной ветви бастардов». «Вот же», с мысленной улыбкой подумал Стивен, уела. «Теперь понятно, что она делает на своем месте. Сейчас такое время», примирительным тоном заметил Стивен, «что мелочей быть просто не может. Любая, самая мелкая ошибка может привести к краху всего того, что готовили наши предки на протяжении 500 лет. Поэтому давайте будем больше взаимодействовать по подобным вопросам». «Хорошо, договорились», кивнула дама из рода Суцца и улыбнулась. Обговорив еще несколько мелочей, клан пяти семей отключился, и изображение их стола вместе с ними исчезло из конференц-зала. «Вот же ведьма эфирная», прошипел сквозь зубы Пивер через секунду после того, как они исчезли. «Не ругайся», с легкой улыбкой заметил Стивен. «Госпожа Суцца из тех, кто, возможно, присоединится к нам после дня X. Да я в гробу видал эту кобру европейскую», негодовал заместитель, но уже гораздо тише. «Тут у нас есть донесение от российского куратора», тоном, который должен был смягчить момент, и очаровательной улыбкой проговорила Лаура. «Слушаем», кивнул ей Стивен, понимая по всем признакам, что новость должна быть неплохой. Куратор сообщает, что вчера был замечен выброс эфира на тренировочной площадке магической академии. В тот момент там занимался четвертый курс. Сравнив фамилии студентов и тех, кто был приглашен на свадьбу к Долгоруковым, наш информатор нашел совпадение. Возможно, все это время наш дорогой Пивер охотился не на того мальчишку. Выслушав все доклады и раздав необходимые распоряжения, Стивен вышел из конференц-зала, но он не сразу пошел к себе в кабинет. Сначала он решил зайти в самый главный корпус лаборатории. Открыв дверь, он очутился в огромном помещении высотой в десятки этажей, в самом центре которого на специальных крепежах покоился артефакт. Величественный, почти 50 метров в высоту, собранный самыми умелыми мастерами-эфирниками. Вокруг него была выстроена вся эта система города под горами. Он должен был принести беспредельную власть Стивену и всем, кто будет рядом с ним в день X. Если бы Никита увидел бы этот самый артефакт, он, скорее всего, узнал бы его. Он бы напомнил Державину сердце, эфирное сердце. «Вернувшись от Кропоткина, я позанимался с Ванли, потренировался сам и теперь ничего не хотел делать. В кои-то веки хотелось лечь в кровати и почитать какую-нибудь легкую ерунду, как люди в лишенном магии мире ходят на работу, взаимодействуют друг с другом, ссорятся, мирятся. Бытовую фантастику, одним словом. Но завал бумаг на моем столе намекал мне на то, что в первую очередь я должен разобраться с ним. Отложив в отдельную стопку документы по патенту, я убрал все остальное в сейф. Для того, чтобы внедрить описанные инновации в наши линии ветряков, мне было необходимо добро от деда. И хоть я не сомневался, что он мне разрешит делать практически все, что посчитаю нужным, решил сначала создать опытный образец. Понимая, что и как работает на деле, я смогу объяснить деду все преимущества новой технологии. Но для этого я должен сделать это сам. Документации оказалось два разных комплекта. Первый – официальный, внесенный в общий реестр за индивидуальным номером. Естественно, в нем были лишь сухие данные со ссылками на различные приспособления и более ранние изобретения. Изучив их бегло в первый раз, я даже удивился, что тут такого в этих самых технологиях. Ответ оказался глубже. Второй комплект документации пошагово объяснял, как создать технологическую эфирную линзу и прикрепить ее к ветряку под видом солнечной батареи. Чтобы ни у кого не возникло никаких сомнений, для этого использовалась настоящая солнечная батарея. Выписав все необходимое для создания опытного образца, я позвонил Михалычу. «Рад приветствовать, ваше сиятельство», – проговорил он голосом, если не счастливым, то весьма благожелательным. «Чем могу помочь? На объекте все в порядке?» – на всякий случай уточнил я. «Все-таки надо быть грамотным управляющим, раз уж взялся». «Все отлично», – доложил исполнительный директор. «В восстановленных цехах план выполняем полностью. В остальных заканчиваем необходимые приготовления к пуску. Люди довольны, с зарплатами проблем нет. Вокруг завода поднимается мелкий бизнес. Вы все правильно делаете. И на том спасибо, с усмешкой сказал я и перешел сразу к делу. Михалыч, скажи, у тебя же в любом случае есть местечко, где можно создать опытный образец ветряка. Такого большого цеха у меня, к сожалению, нет, задумчиво проговорил он, явно сожалея, что не может мне помочь. Нет, поспешил я добавить, мне не надо в натуральную величину, достаточно будет в человеческий рост. Хочу попробовать одну технологию. Так, старик явно оживился, а вот с этим я вполне смогу помочь. Тогда я тебе сейчас на этот номер скину список необходимых материалов, а ты мне напиши, что нужно заказать отдельно, хорошо? Да, пожалуй, ответил он, судя по звукам, надевая очки. Скидывайте, я прямо сейчас скажу. Я отправил сообщение и приготовился ждать несколько минут, так как список требующихся материалов был довольно внушительным. Так, исполнительный директор ответил мне гораздо раньше, чем я рассчитывал. Если лопасти вас устроят из другого материала, то вообще ничего не нужно, все есть. А это сильно повлияет? Спросил я, пытаясь понять, нужно ли мне сейчас метаться из-за одного образца или нет. В уменьшенном масштабе, как вы пожелали, разницы не будет абсолютно никакой, ответил он, явно понимая, о чем говорит. А вот если запускать серийное производство, то тут уже надо будет рассчитывать более кропотливо. Однако указанные у вас материалы уже устарели, сейчас для ветряков используют более легкие и прочные материалы. Не мудрено, подумал я, патенту-то уже 16 с лишним лет. Хорошо, проговорил я, поднимаясь, приготовь для меня все это, пожалуйста, я скоро буду. Еще слесарей бригаду выделю, без тени вопросительной интонации проговорил Михалыч. Только вы их там потом примируйте уж. Ладно, договорились, сказал я и отключил телефон. А сам подумал, что удобно все-таки иметь в управлении завод. Перед самым выходом я решил позвонить деду. Он, в отличие от Михалыча, был довольно задумчивым и даже немного грустным. «Привет, дед», — ответил я на его сухое приветствие. «Я тут собираюсь по полученным бумагам кое-что смастерить дендрофекальным методом конструирования. Сможешь потом посмотреть, это поможет нам избежать повторных проблем с остановкой ветряков». «ММ», — протянул дед, и я понял, что он меня, если и услышал, то вряд ли понял, что я ему хотел сказать. «А ладно, хорошо, я просто сейчас на завод еду. Сможешь вечерком туда подъехать, все тебе покажу и расскажу». «Нет, кажется, он меня, наконец, услышал. Сегодня точно нет, у меня тут одно ММ-дельце, надо съездить, кое-что уладить. Давай потом». «Ладно, ладно», — ответил я, напрягаясь, потому что Игорю Всеволодовичу совершенно не свойственно было подобное поведение. «До связи». Он был человеком решительным, и единственное, что могло случиться, он был в глубокой задумчивости. А что ее могло вызвать? Какое-нибудь непростое решение. Одним словом, у меня появились подозрения. Смутные и неоформленные, но появились.